Вилис все еще шел открытой степью. Ветер дул теперь в правый борт машины. «Повлажнело маленько. Видно, река где-то рядом», — сказал Яков. «Сколько у тебя на часах?» — обратился он к водителю. «Два есть?» «Без пятнадцати», — ответил тот. «Значит, рассветать начнет скоро». Машина стала забирать все выше. Холм был пологим и не таким высоким, но заслонил добрую половину степи. До вершины холма оставалось еще достаточно, когда показалась встречная машина. Как ни темно было, ее черный квадрат был сейчас хорошо виден. «Кто ты еще?» — спросил Яков у водителя. Тот помолчал, очевидно дожидаясь, когда машина подойдет ближе. «Не иначе Крапивин», — заметил водитель. «На радиаторе попона, другой такой нет». Водитель пригнулся, не отрывая глаз от приближающегося Виллиса. «Ну, конечно, он! Становиться на обочину!» «Ставь и ты!» — сказал Яков, и, не дождавшись, пока машина остановится, открыл дверцу. «Крапивин!» — повторил водитель, когда два человека, рослые и сдержанно неторопливые Бардин, и широкий в плечах, и короткорукий Крапивин, приблизились друг к другу. Слов говорящих не было слышно, хотя, судя по всему, случайный разговор на дороге был весьма живым. Правда, Бардин, как обычно, был чуть-чуть скован и больше слушал, чем говорил. Зато Крапивин, казалось, был увлечен беседой. Короткие руки командарма с тяжелыми кулаками часто вздымались над головой. В жестах командарма была некая окончательность. Бардин возвратился минут через 10, и машины разминулись, каждая пошла своей дорогой. Крапивин говорит, что его армия полтора часа назад начала форсировать Сейм, произнес Бардин, как бы рассуждая вслух. Ему хотелось, чтобы об этом узнал Тамбиев, но по какой-то только ему известной причине он не хотел этих слов адресовать прямо Тамбиеву. «Если начали форсировать Сейм, то без адмирала Бардина там не обошлось», — спросил Николай и тут же упрекнул себя. «Может быть, и надо было спросить об этом, но не так в лоб, вопрос не в духе Якова. Крапивин говорит, что танки пошли бродом, который отыскал Сергей, под огнем», — произнес Яков все тем же тоном, не обнаруживая ни удивления, ни радости. «Под клином я видел Сергея», — сказал Тамбиев осторожно, очевидно давая понять, что хорошо было бы молодого Бардина повидать и здесь. «То клин, а то Курск, разница», — хмыкнул Яков. «Он, Сергей, небось, уже за Сеймом, далеко за Сеймом». Ответ не оставлял сомнений. На этот раз Тамбиев не увидит Сергея. Немец подвесил с полдюжины ракет и осветил поле. Машина прибавила скорость и как бы причалила к роще, что возникло впереди. Немец бомбил. Самолеты ушли, а фонари все еще висели над степью, некогда снижаясь, опускаясь в степь, как в воду. Ветер вдруг стал теплым, как из русской печи, пахнуло горячей золой. Но так было недолго. Машина вошла вновь в открытую степь, и ветер словно остыл. Машина шла навстречу утру. Становилось все свежее, хотя тьма была еще густой. Говорят, последний час перед рассветом самый темный. Из-за поворота опять вылетел Виллис, потом второй, третий. Их будто выпустили из пращи. Только ветер взвизгнул да обдало пылью пополам с песком. И по знаку незримому, а может неслышному, машины остановились, судя по звуку, разом. Этот звук ухватил и водитель стремительной бардинской машины, притормозил и подал машину назад. Кто-то уже шел к ним. «Бардин? Нет, ты послушай. Послушай, у бригады свои колеса и дай им волю. За ночь вон куда могла бы уйти бригада». Сейчас были видны только спина человека и широко расставленные ноги. В том, как человек стал перед Бардиным, взглянул на него в упор, сказалась сила. Он стал перед Бардиным, будто готовился для удара. В его коренастости, в широко расставленных ногах, в наклоне фигуры, в самой посадке головы, заметно массивной, Тамбиеву чудилось что-то очень знакомое. «У бригады свои колеса. Иногда надо не очень давить на тормоза», — произнес человек, и не без труда сдвинулся с места. Пока стоял, он точно врастал в землю, поэтому нелегко ему было сдвинуться. Голоса вышедшего ему навстречу Бардина не слышно, но видно, что у него свое мнение. К тому же того, что знает Бардин, человек, стоящий перед ним, может еще и не знать. «Бомбят, переезд, но где мы возьмем еще ночь? Осторожность хороша, когда есть еще и действие. Что?» «Нет, Бардин не сдается. Сила пошла на силу. То, что можно сделать за три ночи, за две не управишься. Ну, гляди, с тебя спрос, только с тебя».